После морозного воздуха еще душнее в их квартире. Это подвал старого барского дома, который дедушка снимает у богатой барыни, живущей лето и зиму в имении. Первая каморка – кухня с русской печью. Во второй – мастерская сапожника. Здесь же спят дедушка и Васенька. Замерзшие окна подвала вровень с землей. Глухо кашляет дедушка, лежа на нарах и прикрывшись овчинным полушубком. Васенька, водя пальцем по книге, читает вслух Евангелие. Сальная свеча нагорела, пахнет кожей, овчиной, кислой капустой, бедностью. Боже, Боже, как далек еще от нее тот день, когда она выведет их всех из этой ямы на солнце, на воздух. Но этот день придет, она это знает. В этом смысл всей жизни. Мастерская в два окна служит и столовой. В третьей, совсем крошечной каморке, живет Надежда с сестренкой Настей. Она рано встает, чтобы при свечах вышивать по тюлю. Золотом вышивать можно только днем, а то грозит слепота. Но солнце зимой светит здесь всего каких-нибудь 2 часа. Утром, пока темно, Надежда идет на рынок, готовит обед, стирает, убирает комнаты. А когда оползут сумерки, она несет работу в купеческие и господские дома. Если спешный заказ, она до полуночи при 2 сальных свечах вышивает шелками цветы по тюлю для бального шарфа. И незаметно среди этих трудов, забот и лишений уходит ее молодость. Мать ее умерла от чахотки, когда Надежда была еще девочкой. Отец-сапожник сгорел от вина. Дети остались на руках дедушки. И Надя, с 7 лет учившаяся шитью и вышиванию золотом, с 12 лет уже кормит семью. Недавно она получила совершенно случайное место в театре. Днем она приходит на примерку, шьет и переделывает костюмы. День проходит в беспросветном труде из-за куска хлеба, без знакомых, без подруг и развлечений. Но наступает вечер, и начинается сказка. Загораются огни рампы, сверкает на костюмах мишура галунов, и стразы кажутся алмазами. Бритые лица актеров становятся прекрасными и значительными. Как важны их жесты, как торжественно звучат голоса, и слова-то какие новые. Так не говорят ни в золотошвейной, ни в сапожном заведении. Даже за кулисами таких речей не слышно. Вот выходит из уборной прекрасная графиня с неземным взглядом. Через мгновение на сцене звучит ее нежный голос. Надежда слушает, и сердце ее стучит. Неужели это та самая пожилая уже актриса, которая с перекошенным от злобы лицом кричала на нее нынче на примерке за то, что она обузила ей костюм? «Счастье твое, что ты не крепостная», — визжала она, — «а то избила бы я тебя своими руками». Да-да, это, конечно, она. Но, Боже мой, какое колдовство преобразило это обыденное лицо! Какая сила зажгла нежностью этот крикливый голос! И проносится перед очами бедной золотошвейки красивая, чуждая, неведомая жизнь, где не думают о заказах, о сапогах, о долге в лавочку, об унижениях нужды. Вся сверкая, вся звеня и трепеща повышенными чувствами, несется перед нею в пестром калейдоскопе эта волшебная жизнь, рожденная огнями рампы. Что до того, что она погаснет и смолкнет, когда погаснут эти огни? Эти образы будут жить в ее душе. Эти слова будут жечь ее сердце, и сладкие слезы обольют ее подушку в бессонную ночь. А когда она заснет, наконец, величавые сны встанут вокруг ее изголовья и заслонят собою бедные стены подвала, ее убогую жизнь, ее темное будущее.